Лицо Генри сделалось мрачнее тучи. Тендель, никак не ожидавший, что юноша может снова впасть в уныние, осекся и с волнением спросил. — У вас что-нибудь болит, мистер Генри? — Нет, должно быть, усталость разбила мои нервы, — раздраженно ответил Генри, судорожно хватая письмо флорентийца. — Вы не обращайте внимания, это пройдет. — Что это пройдет, мистер Генри, я не сомневаюсь, но надо, чтобы это прошло как можно скорее, а потому я удаляюсь, боюсь, что я вас слишком утомил. До завтра, и прошу вас не заикаться. О материальной стороне дела я все беру на себя. Придет время, мы с вами сочтемся. Генри сохранял надутый вид и довольно равнодушно простился с новым знакомцем. Выйдя в первую комнату, Тендель застал старушку за работой. Как он понял, она усердно штопала сыну костюм. Тендель присел подле нее и просто, как будто знал ее всю жизнь, сказал: «Миссис Аберсвоуд, я немножко доктор, поэтому я понимаю, что вашего сына надо прежде всего хорошо покормить. Вот здесь немного денег, которые я очень прошу принять. Мне дал их один человек и велел истратить на самое нужное и важное, что мне встретится в ближайшие 3 дня. Сегодняшний случай я считаю самым важным и даже священным». «Нет, сэр, я хорошо знаю своего сына. Здесь дело не в еде и не в одежде, от которой у него осталось одно воспоминание. Конечно, и они частичная причина, но не это главное. Где главное, я знаю. Генри очень горд и самолюбив. Он, верно, не сумел угодить сеньору Ананде, который взял его к себе. Это один очень большой доктор. Когда Генри учился в университете в Вене, с ним там и познакомился. Сеньор Ананда такой добрый и чудный. Он выписал меня в Вену, когда Генри заразился трупным ядом. Он лечил его вместе со своим дядей. Тот ростом поменьше и не так красив, но такой же важный сеньор, а доктор даже еще больше, чем сам сеньор Ананда. Как-то в Вене я сидела у постели сына, он вошел, поглядел на меня орлом, ну точно все нутро у меня вычитал. Так я и присела от страха, он же рассмеялся, погладил меня по голове, да и говорит: «Что? Испугалась? Дитя Божие, живи без страха и сомнений, сын твой будет жить, но не один раз он будет возвращаться к тебе гол и босс, а также рассерженным на весь мир. Когда он в третий раз вернется к тебе в таком состоянии и не найдет руки великого друга, не сумеет уцепиться за нее, пой ему реквием. Сейчас же радуйся, люби, верь до конца моим словам и никогда ничего не бойся. Если может чистота матери защитить сына, то твоя защитит». И вот в третий раз возвращается Генри. «А где же эта великая рука? Как ее искать?» — горько плакала старушка. «Уж не вы ли это, сэр?» «Это все равно, как если бы вы спросили, не Моисей ли я?» — рассмеялся Тендель. «Я не только невеликая, я просто малая рука, но что я привез письмо вашему сыну от великой руки и повезу в четверг его к ней, вот это верно». «Значит, дядя Ананды сказал правду. Боже мой, хотя бы Генри смирился, наконец, он ведь чудный мальчик, только горд, ох, как горд, и сын он нежный, а иной раз сколько горя принесет сердцу, не знаешь, как и подступиться». «Ничего, миссис Оберсвоуд, все обойдется, покормите получше вашего сына, а о его костюмах, пальто, белье и шляпах я позабочусь сам, до завтра, заеду в 12 часов». Напутствуемый благословениями старушки, Тендель быстро спустился с лестницы, оставив позади мать Генри, которая отправилась за вкусным ужином для сына. Генри, слышавший приглушенные голоса в соседней комнате, нетерпеливо ждал, пока они смолкнут. Поняв по наступившей тишине, что гости мать вышли, он снова принялся за чтение письма. Медленно, точно вживаясь в каждое слово, читал Генри драгоценные строки. «Мой друг, вам кажется, что в эту минуту нет никого несчастнее вас, но это именно кажется вам, потому что мысль ваша сосредоточена только на себе самом.